По случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня, 27 июля на днях российская газета «Комсомольская правда» и сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимченеризма и германского антиимпериалистического форума выставили статьи о преступных актах американских империалистов в Корейской войне.